Когда я добрался до пристани, солнце уже садилось в горку безмятежных золотых облаков. Лард виден был издалека. Одетый во все черное, как и подобает странствующему магу, он взад-вперед расхаживал по пирсу. Ветер живописно развевал его длинный плащ. Я смиренно поставил дорожный сундучок у высоких ботфортов. «Но?» — спросил он скучным голосом. Я доложился, опустив, впрочем, последний эпизод. «Это все?» — осведомился Лард, наблюдая за приближающейся шлюпкой. Я собрался с духом. «Вам привет, хозяин. От некоего Маррана». Шлюпка неуклюже привалилась к пирсу. Лард покусал губу и ничего не ответил. Тогда я обнаглел. «И попрошу, если можно, в будущем избавить меня от подобных испытаний». Не ответив ни слова, он круто повернулся и пошел прочь. Навстречу матросам из шлюпки, которые, кланяясь и приседая, приглашали нас занять места на зафрахтованном суденышке. В каюте на двоих, самой роскошной на этой посудине, и все равно удивительно тесной и темной, я разбирал багаж, слушая доносившийся с палубы через приоткрытое окошко разговор Ларта с капитаном. Они уточняли курс. Хозяина, как всегда, тянули рифы и мели, шкипер не смело возражал. Наконец звякнули монеты, и разговор был свернут. Заскрипели ступеньки, противно подпела дверь, каюта наполнилась сначала мутным вечерним светом, а затем Лартом, который за все задевал кончиком шпаги и вполголоса ругался. Я помог ему снять плащ. С палубы доносились поспешные команды, грохот якорной цепи и суматоха отплытия. Ларт обрушился на койку, не снимая сапог. Я стал зажигать свечку. В этот момент суденышко качнулось, и я чуть было не свалился на хозяина. Ответом было презрительное мычание. Я извинился. Кораблик лег на курс, наполнив паруса вечно попутной полартовой милости, вот этого не менее холодным ветром. Этот ветер пробрал меня до костей, пока я ходил справляться об ужине. Вернувшись, я застал хозяина в той же позе и в том же состоянии духа. «Нас накормят», — сообщил я, усаживаясь. Лард отозвался невнятно. Проследив за его неподвижным взглядом, я с трудом разглядел на темном потолке толстого паука в паутине. Я и не думал, что на корабле могут быть пауки. Но деловито осведомился. «Убрать?» Лард не ответил. Некоторое время мы слушали завывание ветра и плеск воды за бортом. «Значит, он передавал мне привет», — заговорил со мной Лард впервые за этот вечер. «Горячий», — ответил я осторожно. «А потом?» «Потом ушел». «Далеко?» «Я не следил за ним, хозяин». «И приключение тебе не понравилось?» «Никоим образом». «Мне тоже», — буркнул он и повернулся лицом к стене. На этот раз молчание длилось недолго. «Предательство. Предательство не прощается, Дамир». Мне вдруг стало жарко. Показалось, что он намекает на меня. Я в ужасе стал перебирать в уме свои дела и поступки, гадая, какой из них мог рассердить Ларта. Но тут он продолжил свою мысль и отвел от меня подозрение. «Руал Ильмаранин. Двойное предательство». Я тихонько вздохнул с облегчением и тут же насторожился, догадавшись, о ком идет речь. «Да», — сказал Ларт, будто отвечая на мои мысли. «Маран». И тут меня осенило. А я ведь его знал. Я делал первые шаги у Ларта на службе, когда этот нахальный и самоуверенный субъект был, помнится, его любимцем. «Маран», — тем же отрешенным голосом продолжал Ларт. «Маг милостью небесной. Со временем он перерос бы и Эста, да и, возможно, и меня. Не успел. Поторопился предать нас обоих. Наказание справедливо». Он еще хотел что-то сказать, но тут снаружи послышались удивленные крики. Я поспешил выбраться на палубу. Был темный, беззвездный вечер, мы неслись на всех парусах, а над нами, чуть не задевая за снасти, кружилась белая птица. Птица хрипло кричала, попадая в мутный свет фонарей, а, оказываясь в темноте, излучала собственное слабое свечение. Матросы толпились на палубе, задрав головы. Я быстро опустился в каюту. «Хозяин, к вам пришли». Как только Лартова голова показалась из дверного проема, птица камнем кинулась вниз и мертвой хваткой вцепилась колдуну в плечо. Ларт поморщился, а птица склонилась к его уху и с огромной скоростью застрекотала некое сообщение. Выслушав несколько слов в ответ, она захлопала крыльями, сорвалась с Лартова плеча и, уронив на палубу помет, канула в темноту. Все свидетели диалога шумно перевели дыхание, а мой хозяин молча вернулся в каюту. До поздней ночи я сидел в кубрике, ел до отвала, пил и делился подробностями из жизни магов. Слушатели смотрели на меня с ужасом и восторгом. Пошатываясь и потирая живот, я едва добрался до каюты. Лартов ужин, оставленный мной на столе, стоял нетронутый и давно остыл. Свеча почти догорела. Мой хозяин сидел на койке, подобрав под себя ноги. Рядом, ткнувшись эфесом в подушку, лежала шпага. Я остался стоять у двери, переступая с ноги на ногу. «У нас перемены. Мы меняем курс и завтра высадимся на берег», — мрачно сообщил Ларт. Это было первое утро за последние 3 года. Маран шел проселочной дорогой. Ноги, особенно левая, слушались с трудом. Дважды он упал, один раз очень сильно поскользнувшись на предательски подмерзшей за ночь лужице, и ссадил себе ладони и щеку. Единственный человек, встретившийся Марану по дороге, был пастушонок со стадом овец. Мальчишка, по-видимому, хотел что-то спросить у измученного странника, но испугался и не спросил. Первой радостью Руала на этом пути было солнце, пробившееся, наконец, сквозь утренний туман. Руал надеялся согреться с его появлением и не согрелся. Ждал, когда пройдет тошнотворная слабость, но она не проходила, а наоборот наваливалась все сильнее по мере того, как Руал уставал. А уставал он быстро. Впереди показался мостик, изогнутый, как дужка ведра, и такой же тонкий. Ильмаранин решил отдохнуть, привалившись к удобным широким перилам. Последние шаги оказались кошмаром. Второй радостью Руала была минута, когда он повис таки на перилах и увидел внизу свое неясное отражение в темной бегущей воде. Некоторое время он безучастно смотрел на себя под мостом, потом водная гладь вздыбилась у него перед глазами, невыносимо закружилась голова. Когда-то река была теплой, кристально чистой, и в самую темную ночь он различал в потоке плывущей впереди серебряную форель. Он и сам был форелью, крупной, грациозной рыбиной, и ему ничего не стоило догнать ту, что плыла впереди. Она уходила вперед, возвращалась, вставала поперек реки, кося на него круглым и нежным глазом. Он проносился мимо нее, на миг ощутив прикосновение ясной, теплой изнутри чешуи, и в восторге выпрыгивал из воды, чтобы мгновенно увидеть звезды и поднять фонтан сверкающих в лунном свете брызг. Потом они ходили кругами, и круги эти все сужались, и плавники становились руками, и не чешуи они касались, а влажной смуглой кожи, и весь мир вздрагивал в объятиях счастливого Марана. А потом они с ящерицей выбирались на берег, потрясенные, притихшие, и жемчужные капли воды скатывались по обнаженным плечам и бедрам. Порыв ледяного ветра подернул воду рябью. Под вечер мучительного бесконечного дня он увидел мельницу. Она стояла, как и раньше, в стороне от дороги за поворотом реки. Но вода не шумела, обвалилось мельничное колесо. На мельнице царило полное и давнее запустение. Руал подошел ближе. Из разбитого окна выпорхнул воробей. Ильмаранин проводил его взглядом. Мельник Хант держал мальчишек подмастерьев в черном теле. Они тяжко отрабатывали на мельнице каждый урок магии. Хант был средней руки колдуном, но не заурядным бабником. Окрестные девушки и молодицы хаживали к нему гадать, привораживать женихов и сживать со света соперниц. Не за даром, конечно. У мельника были влажные, цвета речной воды глаза, пристальные и насмешливые, прозрачные и непроницаемые одновременно. О нем ходили скверные слухи. Опровергнуть или подтвердить их могли только те утопленники, чьи тела время от времени попадали в рыбачьи сети вниз по реке. Впрочем, люди иногда тонут сами по себе. И если даже среди них случается подмастерье с мельницей или бывшая хантова подружка, что ж, это не такой уж повод для страшных подозрений. Хант приходился вассалом Балтазару Эсту и платил ему дань. Подмастерья шептались о совершенно невероятных формах, которые эта дань принимала. Конечно, мельник Хан по своему положению был много ниже блестящего господина Руала, и неизвестно, какой каприз великолепного Ильмаранина сблизил их. Во всяком случае, между мельником и Руалом установились живые, почти приятельские отношения. К приезду Марана накрывался стол. Хантова служанка, робкая, тощая девушка, сбивалась с ног. Она мучительно стеснялась, прислуживала господину Ильмаранину, краснела и роняла посуду. Маран иногда снисходительно пощипывал ее за единственное выдающееся место — нос. Подмастерья выстраивались вдоль стены, пялись на заезжую знаменитость и перешептываясь. Младший до смерти боялся тараканов, и господин Руал охотно потешал публику, превращая его сотоварищей в стаю огромных черных насекомых. Поднималась возня, маленький подмастерье визжал, вспрыгнув на стул, а мельникант загадочно улыбался, пуская кольца дыма из своей трубки. Наблюдая эту сцену, господин Руал веселился от души. Впрочем, странная дружба мельника и Марана готова была зайти в тупик к моменту, когда Наханта, его мельницу и уплачиваемую им дань, пожелал заявить претензии господину Ларт Легиар, постоянно расширяющий территорию своего влияния и подчинивший себе уже весь левый берег. Великие маги перегрызлись, как псы. Мельник охал и жаловался Марану на притеснение и претензии с двух сторон. Господин Руал, удивительным образом ухитрявшийся поддерживать дружбу с обоими соперниками, ободряюще хлопал Ханта по плечу и усмехался покровительственно. И вот лунной весенней ночью в столешницу дубового обеденного стола был вогнан длинный охотничий нож. Так делается, когда двое хотят побиться в заклад. Подмастерье, поднятое из постели, служанка в халате и разгоряченный небывалым пари мельник толпились с одной стороны стола, а с другой его стороны высился Ильмаранин. 20 золотых, мельник! Я ставлю 20 золотых. Что скажешь?» Хант грыз ногти, не переставая загадочно усмехаться. «Я бы поднял ставки, господин Руал. Уж больно сомнительное это дело. Любого из них мудрено провести, а уж обоих...» Не зря, ох, не зря набивал цену Хант. Пари сулила потеху, но и риск тоже. Ибо господин Руал брался, не более, не менее, оставить в дураках Ильгиара и Эста. Шутка ли? Явиться к Эсту в лартовом обличье и так спутать все карты, чтобы маги отказались от мельницы по доброй воле. Впрочем, известно ведь, что господин Руал — мастер мистификации и розыгрышей. «Посмотрим. 50, чтобы не мелочиться». Конечно, он был уверен в успехе. Мельник покончил с ногтями и принялся за пальцы. «Рискуете, господин Руал. Ну, так там и быть. Я согласен. По рукам?» — взвился Ильмаранин. Мельник протянул сухую короткопалую руку, и над воткнутым в столешницу ножом было заключено пари. Старший подмастерье разбил руки спорящих вялым нерешительным ударом. Громко икнула сонная служанка, а господин Руал расхохотался, обернулся яркой растрепанной птицей и вылетел в приоткрытое окно. На заплесневевшем обеденном столе до сих пор темнел глубокий след ножа. Окна разбились, полуоткрытая дверь вросла в землю. Посреди двора догнивала груда пустых мешков. Ильмаранин повернулся и зашагал прочь. Печальная женщина по имени Ящерица склонилась над столом, вглядываясь в темные пятна на белой салфетке. Возился в люльке маленький мальчик, а Гукол улыбался, пытался поймать кружащиеся над ним прямо в воздухе цветные шары. Из наполовину пришторенного окна било радостное весеннее солнце, в ярком его потоке волшебные шары покачивались, радужно переливались, то ловко уворачиваясь от маленьких ручек, то прилипая к ладошкам. Мальчик смеялся. Его мать нежно разглаживала складки белой ткани, стараясь не касаться пятен крови. Вскоре под ее взглядом они медленно вернули свой красный цвет и ровно засветились изнутри. Мы шли по щиколотку, увязая в сыром песке. Мыс остался позади, и суденушка скрылась из виду. Вместе с ним из виду скрылись завтраки, обеды, ужины, крыша над головой и увесистый дорожный сундучок. Мы шагали налегке. Молчаливый Ларт впереди, я следом. На каждый его шаг приходилось полтора мои. Слева тянулась полоса прибоя, справа бесконечная каменная гряда. Сюда можно было только приплыть или прилететь. У меня промокли башмаки. Я догнал Ларта и поплелся рядом, преданно заглядывая в неприятно желчное лицо. «Хозяин, близится время обеда. Я-то готов сносить превратности пути, Но вы обязательно должны регулярно питаться. За что я его держу? Угрюмо спросил себя Ларт. Я поотстал. Спустя еще час мне было совершенно ясно, что путь наш никогда не кончится. Мы будем вечно идти вдоль полосы прибоя, и сырая стена справа никогда и ни за что не отступит. Я успел трижды отчаяться и трижды смириться, когда Ларт вдруг встал как вкопанный. Я чуть было не налетел на него сзади. Ларт встал лицом к отвесной скале, погладил ее ладонью и что-то сказал. Ответила скала, и в ней открылась черная вертикальная трещина. Я отскочил так, что оказался по колено в море. Ларт обернулся и поманил меня пальцем. «Я обожду вас здесь», — сказал я бодро. «Мне неловко навязывать». Тут здоровенная волна пихнула меня под зад. Я, теряя равновесие, пробежал несколько шагов вперед и, мокрый как мышь, обрушился к Лартовым ботфортам. Он взял меня за шиворот и впихнул в щель. Внутри было совершенно темно и неожиданно просторно. Ларт двинулся вперед в полном мраке, а я вцепился в него двумя руками, как в самое ценное свое сокровище. Щель у нас за спинами с грохотом сомкнулась. Ларт, конечно, видел в темноте и уверенно тащил меня к хорошо ему известной цели. Вскоре во мраке подземелья прозвучал удивительно неуместный здесь скрип открываемой двери, и сразу стало светло. Мы стояли посреди просторной прихожей, чем-то напоминающей Лартову. Причем я уже успел изрядно наследить. «Арвин!» — крикнул мой хозяин. «Арвин!» Ответа не последовало. Я ежился. Мокрая одежда липла к телу. Не дождавшись приглашения, мы, Ларт впереди, я в отдалении, через длинный коридор прошли в комнату, служившую, по-видимому, гостиной. В центре этого огромного полупустого помещения стояло нечто, накрытое плотной черной тканью. Я решил, что это картина. «Так», — сказал мой хозяин, потер пальцем нос, покусал губу, потом красивым длинным движением выхватил шпагу. Я охнул. Ларт шагнул вперед и кончиком шпаги сорвал ткань со странного предмета. Это было зеркало. В нем отражались комната, Ларт, часть меня и некий темноволосый мужчина, которым я узнал хозяйского знакомца по имени Орвин, или Орвин-прорицатель. Я отступил. «Здравствуй, Легиар», — сказал Орвин из зеркала. «Прости, что не дождался тебя, но сейчас каждая минута имеет значение. Я должен найти разгадку». Он протянул там, в зеркале, руку. С руки свисала золотая цепочка, на которой болталась опять же золотая пластинка. Гладкая золотая пластинка величиной с крупную монету, со сложной замысловатой фигурной прорезью в центре. «Это амулет прорицателя», — продолжало отражение. «Мой амулет, Легиар. Вчера его тронула ржавчина. Я не хотел верить. Сегодня ржавое пятно растет так быстро, как говорит об этом завещание первого прорицателя, когда предупреждает о явлении третьей силы, той самой, в которую ты никогда не верил. Мой долг был предупредить тебя, Ларт. Я предупредил. Теперь прощай. Я должен выяснить, что и откуда нам угрожает. Желаю удачи, она нам понадобится. Прощай». Отражение дрогнуло и растеклось, растаяло. В зеркале была только комната и Ларт. Я благоразумно отошел. Мой хозяин приблизился к зеркалу, внимательно на себя посмотрел, извлек из кармана гребешок и тщательно расчесался. «Ах ты!» — пробормотал он в замешательстве. «Клянусь канарейкой! Дрянь! Не верю!» Выскользнув из его руки, костяной гребешок раскололся на мозаичном полу.